Оживление литературной жизни Москвы в конце 1850-х годов выразилось и в появлении новых газет и журналов. Очень популярен был «Русский вестник». Основатель его, Катков, привлек к участию в журнале Тургенева, Льва Толстого, Достоевского и многих других писателей. Редакция журнала находилась на Страстном бульваре в доме 10. С 1862 года журнал стал рупором консервативных кругов, и к нему стали терять интерес представители передовой общественной мысли. Два дома, сочетающие желтый и белый цвета, стоят и сейчас на углу Страстного бульвара и Пушкинской улицы. Оба они до 1861 года принадлежали университетской типографии. В доме по Страстному бульвару жили редакторы, чиновники типографии, и помещалась книжная лавка. В 1820-1830 годах она принадлежала Ширяеву и считалась лучшей в Москве. Ширяев был также комиссионером по продаже сочинений лучших русских писателей, и у него часто бывал Пушкин. Бывал он в этом же доме и у князя Шаликова, редактора и издателя популярного тогда дамского журнала. На Пушкинской улице находится здание бывшей университетской типографии, дом 34, одно из лучших производственных зданий Москвы XIX века. Дом строили в 1817-1821 годах по проекту зодчего Григорьева. Рустованные боковые части здания подчеркивают спокойную гладь стен центрального ризолита. Сооружение выдержано в традиционных для архитектуры классицизма желто-белых тонах. С этим зданием связаны первые публикации «Отцов и детей» и «Накануне» Тургенева, «Войны и мира» и «Анны Карениной» Толстого, «Преступление и наказание» Бесов и братьев Карамазовых, Достоевского и многих других замечательных произведений русской литературы. 1981 год ЮНЕСКО объявило годом Федора Михайловича Достоевского 1821-1881 годы. 100 лет памяти и 160-летие со дня рождения великого писателя отмечал весь мир. Москва – родина Федора Михайловича. Прямых упоминаний о Москве в его творчестве немного, но есть в Москве здания, которые опосредствованно связаны с творчеством писателя. Так, в Старосадском переулке находится здание Государственной публичной исторической библиотеки, которая помнит о многих событиях в жизни Достоевского. Это здание представляет собой сооружение 1914 года, в которое вмонтирован двухэтажный особняк 18 столетия, частично сохранившийся. Фасад особняка обращен в сторону сада. Как предполагали исследователи творчества Достоевского, этот-то особняк и принадлежал родственникам Достоевских, Куманиным, которые играли большую роль в жизни семьи писателя. Некогда фасад дома украшал балкон, с которого видно было Москву-реку и часть Замоскворечья. Отношения между семьями были сложными, и есть основания предполагать, что зависимость от Куманиных могла рождать в душе юного Достоевского острое чувство социального протеста. Москва в раннем возрасте, вероятно, давала Достоевскому больше впечатлений для писательской работы, чем принято думать. Так, по-видимому, в родном доме мальчик услышал о докторе тюремных больниц Гаазе и даже, возможно, мог видеть его. Гааз жил в Малом Казенном переулке, переулок Мечникова, 5, в районе Покровки, Чернышевского. врачевал в полицейской больнице для бесприютных, которую москвичи называли Газовской. Во дворе дома 14 октября 1909 года был открыт памятник Газу, переданный скульптором Андреевым в дар Москве. На гранитном постаменте бюст – доброе, симпатичное лицо человека, который, кажется, никогда не откажет в просьбе. На пьедестале высечен девиз Газа: «Спешите делать добро». Этого святого доктора запомнил Достоевский. Идеалом доброго, положительного героя он предстает перед читателем в черновиках «Преступления и наказания» и в романе «Идиот». В 1866 году в Москве проходила работа великого писателя над таким петербургским романом, как «Преступление и наказание». На старой Басманной улице, улице Карла Маркса, продолжение улицы Чернышевского, стоит дом 21, где во времена Достоевского находился Константиновский межевой институт. Во флигеле дома жила семья доктора Иванова, женой которого была сестра писателя Вера Михайловна. Дружная и веселая семья Ивановых была благодатным окружением для Достоевского. Эту семью он изобразил в повести «Вечный муж». Писатель работал над преступлением и наказанием, живя в доме Ивановых, и продолжал его на даче под Москвой. Впоследствии, приезжая в Москву, Достоевский останавливался в гостиницах «Дюссо», проспект Маркса, 6, здание перестроено, и «Европа», Неглинная улица, 4, дом не сохранился. Отсюда с философом Соловьевым в период работы над романом «Братья Карамазовы» Достоевский совершил поездку в Оптину пустынь. В Москве он и печатал этот роман. Достоевскому хорошо был знаком уже упомянутый нами дом 34 на Большой Дмитровке, Пушкинской улице, где находилась типография университета, в которой печатались другие его романы. Это здание вошло в архитектурный комплекс ВТО. У Федора Михайловича Достоевского были тесные связи с культурной, литературной Москвой. Он встречался с актерами Малого театра, писателями Аполлоном Григорьевым, Островским, поэтами Плещеевым, Майковым. В июне 1880 года Достоевский принял участие в пушкинских торжествах. Они начались в благородном дворянском собрании. Затем состоялось открытие памятника Пушкину на Тверском бульваре, созданного на народные сбережения по проекту скульптора Опекушина. Событием в культурной жизни Москвы стала знаменитая речь Достоевского, произнесенная им в благородном собрании. Его увенчали лавровым венком, который писатель возложил к подножью памятника великому поэту. Это был последний приезд Достоевского в Москву. Через год его не стало. Именно в Москве, где начался сложный, трудный, противоречивый путь писателя, в 1919 году был поставлен ему памятник работы скульптора Меркурова. 30 июля 1918 года за подписью Ленина было принято постановление об утверждении списка памятников великим людям, где вторым после Толстого стояло имя Достоевского. В 1936 году с Цветного бульвара, где первоначально он был установлен, памятник перенесли на улицу Достоевского к дому 2, в котором родился писатель. Центральная часть Москвы связана с именем Льва Николаевича Толстого. 1828-1910 годы. В 1855 году по дороге в Петербург он заехал в Москву. В 1850-х, в начале 1860-х годов, Толстой наездами бывал в Москве, останавливаясь в гостинице «Шевалье», проезд художественного театра 4, перестроен, описанный в повести «Казаки» и романе «Декабристы» и в других гостиницах. В это время Толстой посещал Боткина в Петроверикском переулке 4 и на даче в Кунцеве, историка Погодина, Погодинская улица 12, сохранились флигель, Погодинская изба и часть сада. Фета, Малая Полянка 3. Общался с Островским, Дружининым. 30 января 1858 года Толстой был на балу в доме Рюминых на Воздвиженке, проспект Калинина, 9, который раньше принадлежал деду Толстого Волконскому. Лев Николаевич бывал в Московском университете. В 1887 году прочел реферат «Понятие жизни». В 1896 году слушал две лекции на научные темы. В 1859 году был избран членом Общества любителей российской словесности при университете, на заседании которого писатель в 1875 году прочитал 16 февраля отрывок из «Анны Карениной», а 30 марта 1886 года «Смерть Ивана Ильича». В 1870-е годы великий писатель, работая над романом «Декабристы», встречался с вернувшимся из ссылки декабристом Свистуновым. Гагаринский переулок, ныне улица Рылеева, 25. С родными Муравьева-Апостола, Малая Дмитровка, ныне улица Чехова. Дом не сохранился. В 1881 году Толстой с семьей окончательно переехал в Москву и поселился за пределами Садового кольца в Долгохамовническом переулке, где прожил 19 лет. Дом его стал одним из крупнейших литературных центров Москвы, которые посещали выдающиеся писатели Бунин, Гелеровский, Горький, Григорович, Короленко, Лесков, критик Стасов, Телешов, Успенский, Фет, Чехов. Сейчас дом-музей Толстого на улице Льва Толстого – один из самых популярных литературных музеев Москвы. По произведениям Толстого можно изучать быт и нравы и топографию Москвы XIX века. В «Войне и мире» перед нами предстает замечательная панорама Москвы 1812 года, которой любовались с Поклонной горы. Здесь Наполеон ждал депутацию от Москвы, специально приготовив речь. В эти дни читаем мы в «Войне и мире» стояла та необычайная, всегда удивляющая людей осенняя погода, когда низкое солнце греет жарче, чем весной, когда все блестит в редком чистом воздухе так, что глаза режет, когда грудь крепнет и свежеет, вдыхая осенний пахучий воздух, когда ночи даже бывают теплые, и когда в темных, теплых ночах этих, с неба беспрестанно пугая и радуя, сыплются золотые звезды. 2 сентября в 10 часов утра была такая погода. Блеск утра был волшебный. Москва с Поклонной горы расстилалась просторно своей рекою, своими садами и церквами, и, казалось, жила своей жизнью, трепеща, как звездами, своими куполами в лучах солнца. Вот в эту Москву, оставленную жителями и войском, вошла армия Наполеона. раздался одинокий выстрел сигнальной пушки, и войска с разных сторон, обложившие Москву, двинулись в Москву, в Тверскую, Калужскую и Дорогомиловскую заставы. Улицы и площади древнего города являются местом действия романа «Война и мир». В английском клубе «Страстной бульвар 15/29» происходило в 1806 году чествование героя Шенграбина, князя Багратиона. 3 марта во втором часу пополудни 250 человек членов английского клуба и 50 человек гостей ожидали к обеду дорогого гостя. В английском клубе, где собиралось все, что было знатного, имеющего верные сведения и вес, стоял стон разговаривающих голосов, и как пчелы на весеннем пролете сновали взад и вперед, сидели, стояли, сходились и расходились в мундирах, фраках и еще кое-кто в пудре и кафтанах, члены и гости клуба. Пудренные в чулках и башмаках ливрейные лакеи стояли у каждой двери и напряженно старались уловить каждое движение гостей и членов клуба, чтобы предложить свои услуги. Одним из владельцев дома 21 по Тверской, в котором с апреля 1831 года располагался английский клуб, был Разумовский. Он стал прообразом героя романа Толстого «Война и мир» Кирилла Владимировича Безухова, екатерининского вельможи, отца Пьера Безухова. В этот дом мы попадаем, читая главы романа, рассказывающие о последних днях старого графа. На страницах романа перед нами и Слободской дворец, и Сокольники, и местность подле Новодевичьего монастыря, и мост через Москву-реку у Смоленской площади, ныне Бородинский, по которому войска Наполеона входили в город и отступали из него, и по которому прошли русские войска. И Сухаревская площадь, где Пьер Безухов купил пистолет и встретил уезжавших из Москвы Ростовых, и Сивцев вражек, где в небольшом двухэтажном доме поселился вышедший в отставку Николай Ростов с матерью и Соней. В этом доме жил молодой Лев Николаевич зимой 1850-51 года. В уже упомянутом нами доме на Воздвиженке, принадлежавшем некогда деду писателя, князю Волконскому, Толстой мысленно поселил старика Волконского. Именно в этом доме Наташа Ростова была представлена князю. На перрон Николаевского вокзала приезжает из блестящего холодного Петербурга Анна Каренина. И именно здесь завязываются в трагический, неразрешимый узел отношения главных действующих лиц романа. В вагоне поезда, прибывшего из Петербурга, встречаются Анна и Вронский. Роман «Анна Каренина» начинается так. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Эта сентенция относится к московской дворянской семье Облонских. После ссоры главы семьи с женой в доме нарушился порядок. Жена не выходила из своих комнат. Мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные. Англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место. Повар ушел еще вчера со двора во время обеда. Черная кухарка и кучер просили расчета.